У мужчин 3 месяца все ушло, у женщин девушек нет. И возникает тогда такой вопрос. А почему это раньше у русских в прошлом? Мужчины там лет с 30 как-то вот начинали выпивать, а женщины нет. А женщины вели трезвый образ жизни. Интересно. Неравноправие какое-то. Наверное, притесняли женщин, пить им не давали. А получается, какие-то интуитивные понимания этих процессов. Наука открыла в 19 веке, а в народе, в культуре народа, это было заложено еще гораздо раньше. Девушкам пить нельзя вообще ни грамма, ни сколько, ни культурно, ни умеренно. Открытие сделано в середине 19 века, мы не знаем. Интересная получается ситуация, да? Вот, а мы пришли про алкоголь-то, вот спроси на улице, все знают про алкоголь, да все, а когда начинаешь копать, оказывается, мы многих вещей-то попросту нам никто никогда не говорил. Мы этого просто не знали. А все уверены, что про алкоголь знают все. Когда выясняют, что все знают про алкоголь средний человек, знает 2 вещи. Алкоголь – это яд, пить здоровье вредить. Все. И причем никаких выводов из этих 2 постулатов в личности не делается. И то, что яд, алкоголь знает, и что пить здоровье вредить знает, при этом пьет. Так что ведь много удивительных открытий делаешь, когда к вопросу начинаешь подходить уже вот так вот подробно, разбираться с этим делом. Нельзя девушкам вообще пить ни грамма. Вернемся к нашему графику. Итак, с 92 года началось вымирание нашей нации. Впервые в истории, в мирное время, мы начали вымирать. Я вам рисовал вот эту рождаемость, смертность, схему. Демографический взрыв во время Лигачевского указа, затем пересечение в 92 году и начало вымирания. Вот эта фигура, что она напоминает? Что-то вот она напоминает. То ли букву «Х», то ли какой-то крестик, да? То ли жизнь стала такая на букву «Х», то ли крестик. Но обычно это вот эта вот фигура в публицистике нашей страны получила название «Русский крест». Запишите, вот он, «Русский крест». Крест на могиле русского народа, но и не только русского, а и других народов нашей страны, кроме Северного Кавказа. Там население растет, никакого креста нет. В России русские, чуваши, татары, якуты, вот этот крест, российский, можно сказать, крест, не только одних русских касается. Вот и рез. Началось вымирание в мирное время. А что было с нашим графиком-то дальше? Какие там цифры известны? В 90-е годы со статистикой стало твориться что-то невероятное, она стала там непонятная, публикации по статистике прекратились. Но в 96-м году была опубликована официальная цифра. В вашем графике отметьте ее точкой. 96-й год, 16 литров на душу населения. При Борисе Николаевиче Ельцине вот достигнут такой показатель. В 2 раза превышающий предельно, как говорится, допустимый. 8 литров – предел катастрофа, мы достигли 2 пределов – 16 литров. После этого вообще публикации на эту тему прекратились, стало невозможно добыть, сколько мы пьем, делались оценки. Причем оценки очень странные. Знаете, в каких пределах? От 8 до 25 литров. Какая точность? От 8 до 20. Каждый зависимости от своих политических там воззрений, конъюнктуры называл разные цифры. Но, наконец, да, а мы потом ведь узнали, место алкоголика есть. Алкоголь, если алкоголик – это не оскорбление, это не ярлык, это медицинский факт. Можно даже посочувствовать человеку. Борис Николаевич Ельцин был хроническим алкоголиком, мы ему все должны посочувствовать, мы его все любим, да, уважаем, очень хороший человек, но вот приболел. Избрали мы на президентский срок, даже на 2 срока, хронического алкоголика. И, как говорится, за что боролись, то и получили. 16 литров. Все ограничения и брежневского, и горбачевского периода были Ельцином отменены. Ограничения на алкоголь. На каждом углу, днем и ночью, На каждой остановке монополия отменена на ввоз из-за рубежа, ввози всех, кто сколько хочет. Монополия на производство, производи всех, кто хочет. Монополия отменена на продажу, продавай всех, кто хочет. Все стали производить, все стали продавать, все стали ввозить, ну раз такие законы были приняты в 90-е годы. Что было после этих 16 литров, вообще трудно что-то выяснить. Я говорил, разрыв от 8 до 25 литров, непонятно. Но улучшений никаких не было после этих 16 литров. И, наконец, в 2008 году была опубликована последняя официальная цифра – 18 литров. Кстати, многие очень надеялись, что после того, как Ельцин ушел, а пришел молодой энергичный спортсмен, подтянутый человек, явно не алкоголик, Владимир Владимирович Путин, надеялись, что он с этим алкоголем что-то сделает после алкоголика Ельцина. По нулям. Ничего. Более того, при нем было доведено с 16 еще до 18 литров. Это озвучено официально 18 литров. Но и то, некоторые считают, что она преуменьшена, эта цифра. Ну, даже если 18, а за 8 переходить нельзя, 10 лишних литров откуда-то взялось. И прямо согласно закону Собриологии, когда понеслась эта линия вверх, после горбачевских указов, согласно закону Собриологии, вверх понеслась пьяная преступность, пьяная смертность, пьяное хулиганство, рождение нездоровых детей, резко упала рождаемость, поднялась, все согласно закону Собриологии, науки, которую нигде никто не изучает. Все понеслось вверх. Преступлений в России оказалось вот уже к концу века, к началу нашего века, в полтора раза больше, чем было во всем СССР. В полтора раза больше преступности в одной России, чем раньше было в СССР. И преступность в основном, чаще всего, пьяная. Огромное количество людей, находящихся в местах лишения свободы, попали туда, как говорят в народе, разговорным языком, по пьянке. Про таких говорят, трезвый он никогда бы этого не сделал. Никогда, только вот по пьянке. Таких там, по скромным подсчетам, треть, по более достоверным подсчетам, более половины. Более половины попали туда случайно по пьянке. Не потому, что он закоренелый преступник, рецидивист, и так далее. Просто по пьянке попал. Ну, примеров, и вы можете привести сотни тысяч среди своего окружения. Ну, вот один пример у нас вот в Хакасии. В Красноярске закончил студент университет с красным дипломом. Отличник. Перед ним открывалось будущее. Приехал в родной районный центр Таштыб и, естественно, привез красный диплом. Кругом друзья, бывшие одноклассники, надо отмыть. Мы стали обмывать, значит, как положено, по программе это диктует, получил диплом, отмой, отмывали они и втроем. В процессе отмывания прошли прогуляться трое, идут по улице, а тут какой-то мужичонка навстречу попался. И представляете, какой наглец, попросил закурить. На такую наглость они его стали избивать. Когда он упал, его стали пинать ногами, и сами не заметили, как он умер. Всех троих увезли, и отличник с красным дипломом, студент, пошел по этапу, вся жизнь перечеркнута. Но он же не какой-то хулиган, уже не какой-то там рецидивист, он нормальный, умненький. Ну, алкоголь заставил его это сделать. Так таких-то примеров вы больше меня можете привести, это же на каждом шагу. И вот так заполняются наши тюрьмы. А по отдельным видам преступлений, там до 80% осужденных, оказывается, вот по пьянке попали. Все это полетело вверх, прямо пропорционально выпитому алкоголю. Вот сейчас зашевелились немножко наши власти, как уже говорилось, выступление в августе прошлого года Медведева, вроде как они собираются изменить ситуацию в лучшую сторону. Но блокируются все начинания алкогольной мафии, блокируются. Полгода прошло после того, как Медведев сказал, надо отрезвляться, полгода прошло, а подвижек-то мы никаких не видим, не просто так не видим. Это все блокируется мощной алкогольной мафией. В любом вопросе Всегда. Да, ну и что? Вот закончили вы 18 литрами. Должен вас поздравить, господа слушатели. Окажется, мы сегодня живем в самый пьяный период за тысячелетнюю историю нашего государства. Сегодня вот самый пьяный период, какой мог быть за 1000 лет. Никогда! За 1000 лет наша страна не была такой пьяной, как сегодня. Это впервые, это не традиция, это вот на наших глазах. Вот в какое время мы с вами, нам повезло, или повезло в кавычках, жить.